Глава 15. Так, я пальпировала Дила, делая пометки себе в блокнот карандашом о том, что чувствовала. В целом не было никаких отличий от его младшего брата, но я просто балдела от слегка злого взгляда мужчины и его ревности каждый раз, когда прекращала трогать его и переходила к Радемиру, чтобы якобы сравнить. Причем младший из эльфов скорее относился к ситуации с юмором, практически сразу раскусив мою хитрость, а вот старший только и делал, что сверкал лазурно-голубым взглядом, полным бессильной ярости. Угу, насладилась мужской ревностью от души, прекрасно понимая, что дело тут совсем не в любви, а просто в ощущении собственности. Я закончила. Можно одеваться. Видимо, Дил уже настроился, что я должна стать его, вот и страдает. Но ничего. Либо он успокоится, отстав от меня, либо напускное перейдет в реальное. Утопия, этого ждать, конечно, но чем черт не шутит. Порой чудеса случаются и в моей профессии, что уж говорить про обычную жизнь. Теперь у меня на руках были данные по физиологии обоих мужчин. Удобно иметь под рукой личные УЗИ и МРТ, надо сказать. Правда, я бы еще научилась делать с контрастом, но для этого надо было вводить специальную жидкость в вену, а ее у меня не было. Как-нибудь потом разберусь, что к чему. Отец сказал, что он не смог уговорить эльфиек на осмотр. Неожиданно подал голос, молчавший до этого Дил, когда я увлеклась изучением состава его крови под микроскопом. Удивленно обернулась. «Я думала, что это в ваших интересах, чтобы я лечила». «Что за чушь? Что у них за эльфийки, особенные какие-то, что ли?» «В наших не стал спорить Дил. Но эльфиек рождается мало. Ты наверняка заметила, что заболевшие тоже почти все мужчины, женщин из них едва наберется треть. Контактных и того меньше». «Почему мало?» Заинтересовалась новым феноменом, ощущая азарт. «Это обусловлено чем-то магическим или просто так случается?» «Я не знаю». Судя по заблестевшему взгляду моего недоженишка, он был доволен, что сумел завлечь меня разговором. «Но это длится веками, потому женщины всегда находятся в особом статусе. Даже отец не может влиять на них в этом плане». «Хм, а вообще, как у вас с демографией?» Уточнила. «У нашего отца 7 сыновей. Радемир Дил самый младший. Я перед ним». «Вау! Неплохо. Познакомишь?» «Было бы интересно оценить генофонд в целом. Эти двое друг на друга определенно похожи, да и на отца сильно смахивают. А другие?» «Могу только со старшим братом. Остальные уже выгодно женаты на представительницах наших союзников». «Ах, вот оно что! То есть я не эксклюзивная, тут принято детей разбазаривать направо и налево ради выгоды». «Хорошо, наверное, для политики. Но с человеческой точки зрения, я бы не смогла вот так вот поступить со своим ребенком. Впрочем, у меня и детей нет. И с таким образом жизни не предвидится». «А где ваша мать?» Спросила, тут же сама испугавшись этого вопроса. «Наверное, если император был готов на брак со мной, то ее нет в живых». Надо было молчать в тряпочку. Совсем такт потеряла с этой дурной работой. Хотя все равно пришлось бы собирать анамнез семьи по болезням. Наша мать не пожелала становиться правительницей, пожал плечами Радемир весьма спокойно. Живет в родовом замке своей семьи, где ей еще быть. Может быть, когда-нибудь еще одного брата нам с отцом сделают. Я даже отвлеклась от микроскопа, посмотрев на этих двоих. То есть воспитывались вы не во дворце? Почему? Дил удивился, немного оттаяв, когда я прекратила его провоцировать. Во дворце. Она ведь только родила нас и сразу отдала отцу. Брат же сказал, она не пожелала становиться правительницей. Я обернулась к обоим братьям. Разве то, что она не правительница, мешает ей заботиться о своих детях? Почему она должна была о нас заботиться? Теперь была очередь удивляться Радемира. Она дала нам жизнь, мы благодарны ей. Каждый год делаем ей щедрые подарки на наш день рождения. Но воспитывать должен отец. Я едва не поперхнулась воздухом. Стоп! Махнула рукой, глядя на двух мужчин. У вас принято, чтобы воспитывал мужчина? Прямо с рождения? А как же грудное вскармливание? Это очень важный этап формирования иммунитета ребенка. Возмутилась. Не то чтобы я была сильно против смесей, но если мама может кормить грудью, то почему она этого не делает? Вскармливание? Радемир задумался. Это ты про грудное молоко? Я не слышал о том, чтобы эльфийки кормили грудью. Возможно, они не имеют молока вовсе. Почесала кончик носа, стаскивая с рук перчатки. Надо будет изучить этот вопрос. Что-то, сдается мне, местные женщины не договаривают. Но не прямо сейчас. Хм, ладно, решила временно не забивать себе голову. Заодно и решился вопрос, чего это местный отец так легко пристраивает сыновей в брак, потому что брак тут весьма и весьма редок. Местные фифы совсем зажрались. Пошли перекусим, и тогда я осмотрю нескольких женщин из тех, кто на карантине. Вы им, кстати, хоть две комнаты тогда выделите. Или ширмами от мужчин отгородите. Что-то не подумала я вчера про разнополые палаты. Дил кивнул. Мы еще вчера об этом позаботились. И да, тех можно осматривать без их на то желания, личный указ императора. Вот и ладненько, предвкушающе потерла руки. Значит, осмотрим и опросим всех. Что, бабоньки, думали, я за местных ушастых мужиков не отомщу? И не надейтесь. Будучи интерном, мне даже удалось год в гинекологии отработать. Так что вы попали все эскопом. Притащите мне гинекологическое кресло в отдельную смотровую. Будем разбираться, каким образом у ваших женщин атрофировался материнский инстинкт. Хотя мысль на тему того, что ребенком занимается мужчина, мне понравилась. Не в целом, а лично я тогда даже решилась бы и родить. От работы отвлекаться не надо, карьеру бросать не просят, мозг никто не жрет. Правда, совсем бросать дитя тоже бы не стало. Вечера, выходные, праздники – все это с семьей, как и должно быть. Задумчиво бросила взгляд на оттаившего Дила. Надо будет узнать подробнее про эти их обычаи и браки. Может быть, зря я выкобениваюсь, и замуж бы не мешало выйти, родить. А там уж все равно любовь сыночка или доченьки будет моя. Маленькое чудо стоит брака по расчету, если муж не будет мозг, есть про работу и домоседство, декрет, больничные.